Скрип, скрип, скрип. Джонас уже собирался сдаться, когда нашел то, что искал. Он-то полагал, что без труда отыщет тайник, но молокососы заставили его попотеть, это точно. Он опустился на колено, лезвием ножа приподнял скрипящую половицу. Под ней оказались три свертка, обмотанные тканью, влажные на ощупь, пахнущие оружейным маслом. Джонас развернул все, желая посмотреть, какое оружие привезли с собой эти мальчишки. Ничего необычного он не обнаружил. В двух лежали по одному пятизарядному револьверу. В третьем два шестизарядных, качеством повыше. На какое-то мгновение Джонас даже подумал, что нашел большие револьверы стрелка с остальным вороненым стволом, рукояткой, отделанной сандаловым деревом, громадной мушкой. Эти револьверы он бы увез с собой, невзирая ни на что. И облегченно выдохнул, увидев обычные стальные рукоятки. Пусть его постигло разочарование, зато прочистились мозги. Он завернул револьверы и вернул их в тайник. Поставил на место и половицу. Банда городских мальчишек смогла забраться в бункер, перевернуть все вверх дном, свернуть шеи голубям, но найти этот тайник нет уж ни в коем разе. «По-твоему, они поверят, что тут побывали городские мальчишки?» «Могут и поверить». Из-за того, что он недооценил их раньше, не стоило переоценивать их теперь. А с другой стороны, не имело значения, поверят они или нет. В любом случае, он выведет их из себя, разозлит до такой степени, что они высунутся из-за укрепления, забудут об осторожности и попадут в смерч. Собачий хвост Джонас сунул в одну из клеток для голубей, чтобы он высовывался оттуда, как большое перо. Краской намалевал на стенах очаровательные детские слоганы. «Отсосите мой хуй и убирайтесь домой, ёбаные богачи!» Потом вышел из бункера, постоял на крыльце, чтобы убедиться, что на ранчо полоса Кэй, кроме него, по-прежнему никого нет. Разумеется, не было. Однако на мгновение другое ему стало как-то не по себе. Он словно почувствовал, что его засекли. Может, с помощью какого-то неведомого ему шестого чувства. «Оно существует, ты это знаешь. Дар. Так оно называется». «Да, но обладают им стрелки, артисты, сумасшедшие. А не какие-то молокососы, лорды они или нет». Однако к лошади Джонас чуть ли не побежал, вскочил на нее и умчался прочь. Развязка близилась, и предстояло еще многое сделать до того, как по небу поплывет полная демоническая луна.